каждый из нас, советских генералов и адмиралов, беззаветно предан народу, делу Ленина Сталина, великому Сталину. Я думаю, что не вызову ничьих возражений, если скажу от имени всех моих товарищей: высокие звания, присвоенные нам советским правительством, мы постараемся оправдать.